Никто из нас никогда не решился бы посягнуть на тайны пана Кляксы. Мы знали, чем это грозит. По меньшей мере, исключением из Академии. А решиться на такой поступок мы не могли хотя бы потому, что очень любили и уважали пана Кляксу. На это был способен только Алойзи, эта ненавистная нам, наглая, самоуверенная и зазнавшаяся кукла. Мы с тревогой ждали, что будет дальше. Вдруг дверь распахнулась, на пороге появился Алойзи. Он был весь в саже и в руках держал маленькую шкатулку из черного дерева. «Вот! Тайны пана Кляксы!» — крикнул он. «Не угодно ли взглянуть? Тайны! Ха-ха-ха!» Он опрокинул шкатулку над столом, и оттуда посыпались тоненькие фарфоровые таблички, исписанные мелкими иероглифами. Конечно, мы не могли знать, что там написано. Никто из нас не знал китайского языка. Мы были ошеломлены неприглядным видом Алойзи и его дерзостью. «Один я читаю по-китайски», — воскликнул хвастливо Алойзи. «Один я могу открыть тайны пана Кляксы. Сейчас мы узнаем, кто этот напыщенный болван. Ха-ха-ха!» Вдруг в форточке показалось бледное, искаженное гневом, лицо пана Кляксы. Он влетел в комнату. За эти несколько минут он стал почти вдвое меньше. Его можно было принять за трехлетнего мальчика, а Луизи, сообразив, что ему не удастся прочесть, что написано на табличках, одним движением сбросил их на пол и стал топтать ногами, так что от них остались одни осколки. Никто не успел ему помешать. «Ты уничтожил мои тайны, Алойзи!» — раздался вдруг спокойный, но суровый голос пана Кляксы. «А я уничтожу тебя!» Сказав это, он приставил увеличительный насос к уху, принял несколько таблеток для ращения волос и мгновенно превратился в прежнего, большого и красивого пана Кляксу. Храбрость покинула Алойзи. Пан Клякса достал из шкафа большой кожаный чемодан, поставил его на стол и открыл. Затем он поднял Алойзи и посадил рядом с чемоданом. Мы следили за происходящим, затаив дыхание. Сначала пан Клякса отвинтил правую руку Алойзи и бросил ее в чемодан. Потом отвинтил вторую, потом обе ноги. На столе остались лишь туловище да голова. Алойзи молчал и с ужасом следил за действиями пана Кляксы. Пан Клякса взял двумя пальцами голову Алойзи и повернул влево. Винт легко подался, и голова Алойзи отделилась от туловища. Тогда пан Клякса отвинтил темя и высыпал содержимое головы в чемодан. Там были буквы, пластинки, стеклянные трубочки, множество колесиков и пружин. Потом пан Клякса разобрал по частям туловище Алойзи, все части сложил в чемодан и опустил крышку. Мы с облегчением вздохнули. Алойзи, эта мерзкая карикатура на человека, перестал существовать. У одного Анатоля были слезы на глазах. «Боже мой!» — шептал он. «Боже мой! Что я скажу Филиппу? Ведь он велел мне беречь Алойзи. Такая красивая кукла! Такая красивая!» Тем временем пан Клякса снова уменьшился и, повернувшись к нам, сказал: «Не огорчайтесь, мальчики. Я знал, что так окончится наша сказка. Алойзи уничтожил все мои тайны. Теперь я не смогу больше готовить обеды из цветных стеклышек, летать по воздуху, угадывать чужие мысли, увеличивать предметы, лечить больные вещи. Я потерял волшебную силу, которой славился во всех сказках. Да уж ладно, главное — не унывать. Давайте лучше споем на прощание новогоднюю песню». Но не успел пан Клякса открыть рот, как дверь отворилась, и вошел парикмахер Филипп. Шуба и шапка его были в снегу. «Что это вы не отворяете ворота? Оглохли, что ли?» — закричал он, багровея от злости.